Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о церкви в предреформационном периоде. Реформация в истории западного мира была таким грандиозным событием, что она была даже большим событием, нежели падение Римской империи от нашествия немецких племен. Как говорил об этом студент Пепко в рассказе Д.Н. Сибирака «Черты из жизни Пепко», страница 327, цитирую. «Мало помалу, не вдруг, но постепенно, шаг за шагом падала Священная Римская империя и совсем развалилась». В этом сарказме отражена настоящая правда – касательно падения Священной Римской империи. Реформация же не только совершила не наибольший переворот в истории церкви, но и в государственном строе и структуре, в экономии, просвещении, образовании и культуре. Казалось, что настало затишье, и волны реформации улеглись, но это лишь так казалось. Они продолжали волноваться внутри каждой затронутой реформацией стране, в Римо-католической и протестантской церкви. XVI век принято называть веком реформации. И то, за что боролась протестантская церковь, это было то, что, по их мнению, единственным обязывающим авторитетом для церкви и чем она должна руководствоваться – это Слово Божие. Не может быть выше этого авторитета ни папа, ни патриарх, ни даже соборы. Но все они, и папы, и патриархи, и соборы, должны руководствоваться Словом Божиим и повиноваться Ему и тому учению, чему оно учит. Высшего авторитета не может быть в церкви от учения Слова Божьего. Иисус Христос говорил о втором авторитете, что после Своей смерти и вознесения к Отцу Небесному Он пошлет для научения и просвещения учеников и строительства Церкви, и этой просветительной и созидательной силой будет Дух Святой, третье лицо Святой Троицы, которое будет совершать работу в Церкви. Примером этому служит для нас апостольский период и как они поступали по учению Христа. Апостолы и ученики Христовы проповедовали Слово Божие, благую весть, и их ролью в этом служении было, что они были лишь свидетелями. Они сеяли и свидетельствовали, а Дух Святой делал свою часть работы. Он просвещал, обращал людские умы и сердца и приводил их к Богу. Об этом святой апостол Павел так пишет, цитирую, «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». 1 Коринфянам 3:6. Несмотря на то, что средневековая церковь уклонилась от истины и заменила Слово Божие разными суррогатами, но истина всегда остается истиной, и Слово Божие, и Дух Святой совершали свою работу даже в средневековой церкви. Проповедь и Дух Святой были созидателями церкви в прошлом. Они созидают Церковь Божью в настоящем, и они будут созидать Церковь в будущем и до конца мира. До тех пор, пока Христос не заберет свою невесту, церковь к себе, в свою вечную славу. Свидетелями и строителями церкви в том периоде были самым выдающимся проповедником в поапостольском периоде был Иоанн Крисостом, то есть Иоанн с золотыми устами, златоустый. Родился он в 347 и умер в 407 году. Был он патриархом Восточной Церкви и жил в Константинополе. В своих проповедях он обличал богатых этого мира, знать и императрицу Евдокию, называемую нечестивой. За его смелость он нелегально был осужден и сослан в ссылку, против чего в Константинополе поднялись замешательства и бунты. Ян Златоустый умер в ссылке в 407 году. Греческая ортодоксальная церковь считает его одним из наибольших учителей церкви, вдохновенным бесстрашным проповедником евангельской истины и отцом церкви. Он проповедовал то, во что он верил, осуждал то, что запрещал Дух Святой. И Слово Божие поощрял и одобрял то, что повелевало Священное Писание делать. Вторым замечательным учителем и проповедником в церкви Западной был Амвросий. Родился он в знатной римской семье в 340 году и умер в 397. Отец его был правителем Галлии, то есть Франции, и дал блестящее образование своему сыну, который стал губернатором города Милана. В 374 году он обратился к Богу, был крещен. Приобретая теологические познания, он проявил особые дарования, как проповедник, и был приглашен проповедовать в город Милан в Италии. Вот некоторые из его афоризмов и изречений. «Ты, Господи, создал нас для себя, и наше сердце не успокоится, пока не найдет покоя в Тебе». Новый Завет сокрытый в Ветхом Завете, и Ветхий Завет открывается в Новом Завете. Вера предшествует знанию. Служить Богу есть истинная свобода. Только истина есть побеждающей, а эта побеждающая истина есть милосердие. В результате его проповеди в Милане о проповеди его слушали тысячи людей в храме, где он проповедовал. Был обращен к Богу Августин, который потом стал знаменитым теологом, ученым и епископом в Гиппо. Его называют тоже отцом Западной Церкви. Средневековым знаменитым проповедником был также Бернард Клевроский. Клевроский был монахом доминиканского ордена. Целью аскетического доминиканского ордена было школой для многих знаменитых проповедников. В таких монастырях или аскетических общинах жили и проповедовали Лютер и Кальвин. В продолжении многих столетий в истории Западной и Восточной Церкви было много весьма замечательных проповедников с разными дарованиями. Проповеди всегда были весьма важными факторами и созидания церкви, и распространения благой вести среди язычников. Это была миссионерская работа преданных Богу людей, посвятивших всю свою жизнь для служения ближним и Богу. Слово Божье распространялось также через христианскую и теологическую литературу. Как мы видели из прошлых бесед, что неправильное понимание и толкование Слова Божьего было причиной многих споров и в результате разделений. Многими вождями христианства забывалась та истина, что Слово Божие должно быть фундаментальным, основным учением христианской церкви. Что же подразумевается под словами «Слово Божье»? Словом Божьим мы называем объявленное Богом откровение через пророков относительно Божьего плана спасения рода человеческого. Откровения эти записаны в канонических Библиях Ветхого и Нового Завета, в которых указывается на личность Иисуса Христа, Сына Божия, который и стал этим средством спасения рода человеческого через веру в искупительную жертву на Голгофском кресте. Кто-либо из слушателей может задать такой вопрос. Почему христиане все пророчества о Мессии относят к личности Иисуса? На подобный вопрос можно ответить следующим аргументом. Профессор Харьковского университета по имени Шильтов в одной из своих книг писал: «Если бы кто-либо меня спросил, кто был этой исторической личностью, который родился на острове Корсике, потом учился в военной школе и стал капитаном, потом генералом, а потом стал французским императором. В войне с блестящих победах овладел почти половиной мира. В войне же с Россией, в снегах России и от мороза погубил половину своей армии. Был осужден и сослан на остров Святой Елены, где он и умер. Я бы, не задумываясь, ответил, что личностью этой был Наполеон. Но про Христа в пророчествах написано гораздо больше, нежели мы знаем о Наполеоне. Кто же иной, кроме Иисуса, мог подойти под эту мерку, этих всех детальных пророчеств? Какой личности для нас неизвестно. Вся его жизнь от начала его рождения до смерти на Голгофе была точно предсказана пророками, и согласно им он соответствует этому великому назначению быть Мессией и Спасителем мира.